операция. Почему? Эй. Кража. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Проклятый! Идиот! Расхититель социалистической собственности! Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет. Не пойдет. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Не воровать эти бутылки, а разбить их. Пол-литра. Пол-литра. Разбить? Разбить. Дребезги. Конечно, в дребезги. Это не серьезно. Пол-литра. Пол-литра. Да я тебе знаю. Но-но-но-но. Постой, паровоз. Не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза.